пророка Илии Обыденного, близ Остоженки, в первом Ильинском переулке, получившем название от церкви. Прежде этот переулок назывался Безобразовским, по имени домовладельца, гвардии поручика Безобразова. Первоначально церковь, построенная деревянную, не позже 1625 года в течение одного дня, по случаю долгой засухи. В простонародье однодневные постройки называются «обыденкою». И вот происхождение слова «обыденный». В 17 столетии и в начале 18 века эту церковь совершались крестные ходы, если случались засухи, для моления о дожде. Настоящая церковь с пределами святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы и святых апостолов Петра и Павла, каменная, построенная в 1702 году думным дьяком Гавриилом Федоровичем Деревниным.